Обращение Аввакума к чтущим и слышащим. Обращение помещено в пустозерском сборнике «Заволока» после сочинения Аввакума. «Снискание и собрание о божестве и о твари» и перед второй частью жития Епифания. Оно носит характер общего благословения читателям книги. В новых изданиях часто помещается как введение к житию. «По благословению отца моего старца Епифания писано моею рукою грешную протопопа Аввакума. Яще, что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущие и слышащие, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет. И Павел пишет: «Аще языки человеческими, глаголю и ангельскими, любви же не имам, ничтож есм». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 13, начало стиха 1 и конец стиха 2. Вот что много рассуждать. Ни латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ни же иным коим ищет от нас говоры Господь. Но любви с прочими добродетелями хочет, того ради я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русского. Ну, простите же меня, грешного, а вас всех, рабов Христовых, Бог простит и благословит. Аминь.